На танковых учениях стоит генерал и по рации передает. Первый пошел. Первый танк пошел. Второй пошел. Второй пошел. Он говорит, третий пошел. Третий стоит на месте. Он говорит, третий пошел. Тот стоит на месте. Он говорит, третий пошел. Открывается люк. Оттуда вылезает чукча. И говорит, командиры, блядь, не поверишь. Шапка разговаривает.